Машина снижается, горы все ближе, настроение падает вместе с высотой. По передним стеклам текут и смерзаются струйки крови. Здоровенная птичья лапа точно скребет когтями по стеклу. Надо же случиться такому, даже над Гималаями в воздухе оказалось тесно, и мы не разминулись с какой-то огромной птицей. Крылатый хищник, властитель местных небес, решил отомстить нашей технике, без труда ворвавшейся в его холодные владения. Ах, еще бы тыщенки две высоты, и Клинк, возможно, сумел бы вдохнуть жизнь в моторы. Но где их взять, старина? Лунные скалы вылезают со всех сторон и растут, будто мы рассматриваем их сквозь увеличительное стекло. Вот справа узкое ущелье, километров на 20 в длину, а у самого начала его единственная пригодная площадка. Подвернули мы с кузнечиком вправо и сели на нее с убранным шасси. И только тогда я почувствовал усталость. Редчайший случай в авиации. И надо же ему достаться на нашу долю. Дело было к вечеру и всего в 347 километрах от цели. Справа гигантская дьявольская расческа из черно-серых скал, слева глубокий запекшийся шрам в могучем теле хребта, а сверху сыплются на нас трескучие сухие снежинки, гонимые морозным дыханием гор. Но вся эта прелесть, сам понимаешь, особенно хороша, когда ты видишь ее у себя под крылом, когда вместо поющей тишины твой слух бодрит шум моторов и когда стрелки приборов не стоят на нулях. Клинк от души повозился в носу пилотской кабины и доложил нам обстановку. Крылатый разбойник таранил нас в лоб и буквально вывернул наизнанку все хозяйство, включение зажигания, разомкнул контакты, оборвал проводники и выключил моторы. И вот мы одни под крышей мира на самом чердаке. Конечно, мы знали, что завтра, пусть через 2-3 дня, нас найдут. Но все же картина не из приятных. Хлопцы мои держались бодро, а кузнечик с Клинком даже начали сражаться в шахматы. Продуктов у нас вдоволь. Спали в пилотской кабине в меховых мешках. При посадке дверь грузовой кабины выломала, и Мороз там делал, что хотел. Утро. Бондарев готовит завтрак. Матвейчук включил рацию, благо аккумуляторы целые, и связывался с большой землей. «Командир», — сказал он, — «спрашивают, как самочувствие, сможем ли продержаться еще?» «Сможем», — ответил я. «Пусть вышлет другой самолет в экспедицию». «Они так и делают. Ну и отлично». После завтрака для поддержания духа я предложил ребятам продолжить шахматный турнир. Кузнечик полез в грузовую кабину, где он накануне оставил доску с отложенной партией, пошарил там и возвратился с лицом бледным, как синоптическая карта. «Что с тобой, парень?» «Командир, шахмат нет». «Будет тебе, кузнечик. Даю слово, командир, и там чьи-то следы». Я мигом вылез из самолета, глянул на снег и обмер. Веришь ли, старина, всякая всячина полезла в голову, будто фильтры в мозгу засорились. «Это снежный человек», — прошептал Бондарев, вылезая за мной. Тогда я немного успокоился. Снежный или другой, во всяком случае, человек, а не дьявол. С пистолетами в руках мы двинулись по следам. Отошли уже метров на 500, как мой кузнечик ойкнул и присел. А Клинк попятился и почему-то стал умильно приговаривать: «Кутю-кутю-кутю-кутю-кутю». Снова меня бросило в жар. Вижу, из-за скалы выглядывают два волосатых рыжих балбеса и наблюдают за нами. Под мышкой один из них держит нашу шахматную доску. Но что меня поразило более всего, так это то, что они не убегали от нас. А ведь все, что я слышал и читал до сих пор о Йети, снежном человеке, говорило за то, что они должны были убежать. Стали мы ласково увещевать их на разные голоса, и подходить ближе. И йети по-прежнему не убегают, только переводят взгляды с нас на самолет —